Глава 8. Во время завтрака выяснилось, что Колин не заикается, а с трудом произносит слова. Он их тянет с таким напряженным усилием, что постоянно хочется его подталкивать или быстро сказать вместо него то, что он пытается выговорить. Чем и занималась Ирма. Она болтала от души. Пару раз Мика показал ей кулак, но волчишка предпочла не заметить этого. Пришлось вмешаться Селине. «Ирма, ты мешаешь Колину». «Я не мешаю, а помогаю», – заносчиво заявила девочка. «Колин должен говорить сам, а ты мешаешь», – повторила девушка. «Но он говорит слишком медленно». «Ирма, нас за столом два взрослых человека», – терпеливо сказала Селена. «Мы сразу прибежали, когда Колину понадобилась помощь. Но сейчас мы сидим и молчим, потому что именно в этом сейчас заключается наша помощь. Будь терпеливее. Пусть Колин говорит сам». Подбородок Джари, квадратный и с небольшой ямочкой, отчетливо видимой из-под капюшона, чуть дрогнул. Хотел что-то сказать? Волчишка все-таки обиделась и уткнулась в свою тарелку. Ненадолго. Тишины она не выдерживала. Селена понимала, почему. Девочка живая, энергичная, уставшая от долгого молчания во время скитаний вдвоем с братом по лесу. Ей хочется поделиться впечатлениями. Подружку бы ей. Вторая проблема Колина оказалась тяжелее первой. Он с трудом сжимал и разжимал плохо тренированные, неразработанные пальцы. Мелкие предметы маленькому волку не поддавались. Он втихомолку злился, когда ложка выпадала из скрюченных пальцев, разбрызгивая содержимое, но снова и снова пытался брать ее. На этот раз вмешался Джари, сидевший рядом. Он молча взялся за кисть мальчишки-волчонка и протянул перед ним другую руку. Перед глазами насторожившегося Колина встряхнул своей кистью и показал расслабленные пальцы. А потом отвернулся от него и снова взялся за ложку. Колин попробовал сделать так же. И, как поняла Селена, просто сбросил мышечное напряжение, после чего более или менее ловко снова взялся за ложку. После довольно позднего завтрака Селене пришлось лихорадочно вспоминать, чем занимаются в детских садах после того, как поедят. Идут на детскую площадку. Ну, ладно. Детскую площадку заменит двор между домом и садом. Но чем с детьми там заняться? Она с сомнением посмотрела на них. Ну, предположим, Мике лет 6-7. Хотя, возможно, так кажется от того, что он очень уж маленького роста. Колин, видимо, ему ровесник. То есть тоже не пойми, сколько ему. Ну, Ирма самая младшая. Она-то поиграть рада. Значит, надо найти игры, которые понравятся всем. Но какие? Не успела Селена опомниться, как Джари мгновенно втянул всех в игру. Приглядевшись и прислушавшись к его объяснениям, она поняла, что эта игра похожа на напольный теннис, когда маленькая сетка посередине делит площадку для двух команд, в одной из которых очутилась и она сама, на пару с Ирмой. В руках игроков появились легкие деревянные лопатки, с помощью которых нужно было бить по мячику, который тоже неизвестно откуда принес Джари. Когда он только успел все это придумать и организовать? Игра казалась бесконечной. Разгоряченные игроки бегали, азартно кричали, злились на неудачи, радовались, когда попадали по мячику. Лопатка то и дело выпадала из пальцев Колина, но он уже не злился на мелочь и бегал вместе с Микой, сосредоточившись на удирающем мячике. Девушка опасалась, что он захочет перекинуться в волчью форму. Но, кажется, увлеченность погони за мячиком, да еще с лопаткой в руке, помогала ему оставаться в человеческом облике. Сначала в азарте Селена не обращала внимания на Джари, наблюдавшего за ними чуть в сторонке, но потом насторожилась. Он явно специально затеял именно эту энергичную игру, причем потакал желанию игроков носиться не только поактивней, но и побольше и подольше. Девушка почти выдохлась с непривычки, набегавшись и напрыгавшись, когда домовые позвали обедать. Она даже удивилась. Как? Уже? Обед? Начало обеда было впечатляющим. Игроки накинулись на еду так, словно не ели со вчерашнего дня. Но уже минут через 5 выяснилось, что усталость берет свое. Дети с трудом доели наложенное на их тарелки и спокойно дали увести себя на тихий час. Присмотрев, чтобы каждый разделся и не лег в грязной одежде, Селена осторожно прикрыла двери в обе спальни, робко мечтая о том, как бы самой доползти до своей комнаты и хоть немного вздремнуть. Но, закрыв дверь в спальню Мики и обернувшись, увидела перед собой Джари. Неожиданно властно Макс сказал. «Я хочу показать тебе одну комнату в этом доме. Идем». Удивление было притуплено сонливостью. Надеясь, что показ этой одной комнаты не затянется, она поспешила за магом на первый этаж. Далее, уже изумленная, Селена поняла, что Джари ведет ее из дома. «Комната вне дома? Странно». Но он достал ключ и открыл ту самую часть закрытой веранды, где вечером повесил кабанью тушу. «Заходи». Уже полностью проснувшаяся, она неуверенно зашла в темное, терпко и аппетитно пахнущее жареным мясом пространство. Только собралась спросить, почему он привел ее именно сюда, как он закрыл за нею дверь. «Идем». Он, слегка прижимаясь к стене, прошел мимо висящей туши куда-то дальше, в темноту. Его движение Селена увидела лишь как движение теней. «Здесь темно», — сказала девушка. «Я не вижу, куда и как идти». «Сейчас», — отозвался Джари. Несколько секунд шепота, и за висящей тушей вспыхнул огонь, показалось, свечи. Девушка быстро проскочила мимо кабана. Джари стоял, терпеливо дожидаясь ее. От нового удивления она даже улыбнулась. «Свеча! Но какая?» Он держал раскинутую ладонь, на которой плясало веселое пламя. Долго смотреть, как завораживающе вспархивает огонь на ладони, не пришлось. Джари отвернулся, чуть отставив руку в сторону, чтобы не закрывать огня, и пошел дальше. Дальше? Недоумевающая Селена последовала за ним, хотя ей помнилось, что эта часть дома не очень длинная, если смотреть с улицы. Но вот огонь остановился, приплясывая на месте, и остановилась, выжидая, девушка. Послышался металлический щелчок. Яркий свет хлынул в веранду. «Заходи». Ничего себе комната. Полуденным солнцем заливала огромный кабинет. Это первое, что поняла Селена. Но помещение пустое. Одна стена – сплошное окно. По трем другим стенам – полки стеллажей. Тоже пустые. Даже бумажки не осталось. Два стола. Один весь в черных ожогах и в кругловатых, сухих сейчас следах от пролитой жидкости. Другой с одиночной чернильницей, сломанным гусиным пером и обыкновенной ручкой с насаженным позади колпачком. Еще тут же на столе подставка. Для книг. В одном из углов кабинета камин из огромных каменных плит. Один стул за столом с письменными принадлежностями. И низкое, обитое кожей кресло между стеллажами напротив окна. Джари с видимым облегчением снял капюшон, вынул изо рта штуку, превращающую обычный мужской голос в рычание, а затем принес стул к креслу, стоящему посередине стеллажей. Кивнул на кресло. «Садись, надо поговорить, пока не мешают». Девушка с новым сомнением присела в кресло, но неожиданно в нем оказалось так уютно, что она погрузилась в него полностью. Джари сел напротив. «Что собой представляет тот мир, из которого ты пришла?» Сначала пришлось хорошенько подумать. «Ну, наши города похожи на ваши. Есть высотные здания, есть мосты над реками, асфальтированные дороги. Есть машины, как у вас. Конечно, немного отличаются от местных, если судить по той машине, на которой ты нас довез до дома Мики. У вас я узнала даже мотоциклы, ну, те на двух колесах. Только у нас нет таких рас, как вампиры-оборотни. И живут у нас люди не маги, а обычные. Бывают, конечно, некоторые со способностями, называют себя колдунами или экстрасенсами». Последнее слово выговорило с трудом, как будто что-то мешало его произнести. «То есть у вас преобладает рациональное видение мира?» — задумчиво сказал Джари. «Что ж, Селена, этот дом принадлежал сильному магу. Правда, сейчас защита дома слабеет. Все-таки с начала войны, а значит, и с момента эвакуации отсюда жителей прошло уже 2 года. Поэтому этот кабинет открылся недавно. И я обнаружил его только вчера, когда принес на веранду кабана. Книги хозяин увез. Почти все, кроме тех, которые внутреннее предвидение заставило его закопать для тебя под яблоней». «Как это внутреннее предвидение?» «Пророчество иногда можно увидеть почти наяву и понять его целиком. Но иногда маг может сделать странные вещи, последствия которых сам не понимает. Хозяин дома увез всю свою довольно обширную библиотеку, но спрятал под яблоней книги по боевой магии. Не знаю, кому оставляет и зачем. Он только знал, что это нужно сделать. Это и называется внутреннее предвидение. Ты готова начать обучение?» Селена хотела сказать, что, может, и не готова, но вынуждена заняться магией. Однако, прислушиваясь к себе, поняла, что сейчас такой ответ будет выглядеть ненужным кокетством, и твердо сказала: «Готова». Джари опустил глаза, словно тоже собираясь с мыслями, и взглянул на девушку. «Магия — это сочетание твоих собственных сил и умения ими пользоваться. Боевая магия — это не обязательно убийство противника при помощи невидимых сил. В большей степени это умение защищаться. Но в любом случае приходится часто копить силы в определенные предметы». Он встал, подошел к столу и вынул из него ящик. Принес к креслу. Поставил ящик себе на колени, так близко к Селене, что она с любопытством уставилась на его содержимое. А там было на что посмотреть. Какие-то кольца, браслеты, маленькие круглые штуки, похожие на металлические флакончики для духов. Сбоку лежала хорошо отполированная деревяшка. Если бы не совершенно ровная поверхность, девушка решила бы, что это, возможно, ножка от шкафа. Осторожно приподняв коробку, занимавшую почти всю площадь ящика, Джари вынул из-под нее что-то кожаное с металлическими вкраплениями. «Это пояс для артефактов силы. Вещей, которые здесь, в этом ящике, лежат. Они сейчас пусты. Но наполнить их нетрудно, потому что хозяин их оставил тоже для того, кто должен был их забрать. Для тебя». Он положил пояс на подлокотник кресла, в котором сидела Селена. Девушка взглянула на переплетение ремешков, а потом снова прикипела взглядом к вещичкам в ящике стола. «А как наполнять их силой?» «Самое примитивное, чему могу научить, это работа с эмоциями. Возьми кольцо, которое тебе сейчас очень захочется взять». Он еле заметно скривил губы в подобии улыбки. «Как говорят, то, которое на тебя смотрит». Девушка пригляделась к кольцам. Все одинаковые, невзрачные. Одно от другого ничем не отличается. Ровные серые поверхности и все одного размера. Неужели ее? И она машинально взяла кольцо, лежащее чуть сбоку. Не сказала бы, что она смотрит на нее. Вот только почему именно то, что сбоку? Селена хмыкнула и вопросительно посмотрела на Джари, взявшегося за дело ее обучения. Он смотрел только на кольцо, так сосредоточенно, как будто тоже пытался разгадать, почему ее выбор пал именно на этот предмет. «Надень на любой палец». Выждав, пока она выполнит его приказ, Джари сказал: «А теперь вспомни любое свое потрясение, когда ты испугалась. Вспомни эмоции, которые ты испытала в страхе. Если тебе удобней, закрой глаза». Селена неуверенно улыбнулась и зажмурилась. Страх. Легко и быстро вспомнить мгновение, когда ей показалось, что сейчас вот-вот ударится лицом о разбитое витринное стекло, когда ее потащили страшные когти. Она даже почувствовала, как снова отлила кровь от лица, как похолодела кожа, едва она снова пережила потрясение при мысли, что осколки врежутся в лицо. Выдохнув, она открыла глаза. Джари смотрел не на нее, а на ее руку. Взглянув, Селена с трудом остановила возглас изумления. Еще недавно совершенно не отличавшееся от других однотипных кольцо покрылось отчетливыми странными узорами. Они переплетались между собой в изысканном и причудливом рисунке зеленовато-золотистых линий, которые словно стремились к плоскому прозрачному камню чайно-коричневого цвета. «Прекрасно», — сказал маг. «Больше ты не будешь сильно переживать, вспоминая когда-то напугавший тебя эпизод. Страх, судя по его предметному отражению, был очень ярким. Теперь ты обладательница сильного оружия. Правда, им еще надо уметь воспользоваться. Силу этого кольца можно использовать сразу, обрушив один единственный удар на врага. А можно использовать довольно часто и мелкими порциями». «И это все?» – недоверчиво спросила Селена, глядя на кольцо, играющее осенними цветами и оттенками. «Всего лишь вспомнить эмоции?» «Для тебя пока все», – подтвердил Джари. «Но с другими предметами эмоциональное наполнение у тебя не пройдет. Внутреннее предвидение заставило хозяина этого дома не просто оставить эти предметы для тебя, но и зарядить их заговором на силу. Но только на твою. Попробую я проделать то же самое. Мое кольцо, выбранное среди этих, останется пустым, без силы. Оно не примет моей силы». «А ты умеешь такие заговоры делать?» «В основном я использую только полуфабрикаты, которые мне дают. Заготовки, похожие на эти, но сделанные лично для меня. Я ведь боевой маг. Могу, конечно, сделать такую заготовку для сбора силы, но у меня это будет занимать слишком много времени. Профессионалы же их делают быстро. А сейчас наполни еще 6 колец, и я покажу, как их использовать на практике. А кольца всегда наполняют именно страхом? Нет, не всегда. Но то, которое ты выбрала, нужно было наполнить силой страха. Ты пока этого не видишь, поэтому я буду подсказывать. Бери следующее. Теперь Селена склонилась над ящиком с артефактами с еще более разыгравшимся любопытством. Почти как подарок с изюминкой. Что же она выберет? И вдруг странная мысль поразила ее. А если это кольца выбирают очередность ее выбора? Она слегка покачала головой и, почти не глядя, взяла следующее кольцо, которое смотрело на нее. Тревога. Ну, это тоже было нетрудно. Сильную тревогу она испытывала из-за раненого Колина, оставшегося в доме трубе. Открыв глаза, разглядела, что кольцо из ровного серого стало ребристым. В мелкий квадратик поверхность голубого цвета, а линии, которые делили ободок кольца на квадратике, отсвечивали коричневато-желтым. На этот раз камня не было. «Джари, а все эмоции, которые я испытывала и отдала кольцам, для меня пропали. Мне как-то не хотелось бы, чтобы я перестала испытывать, например, радость». «Хорошие останутся. Ими можно пополнять кольца бесконечно». «Почему?» «Не знаю. Возможно, потому, что плохие эпизоды просто перестают быть страшными, а хорошие никогда и не пугали. Возможно, потому, что от плохих эмоций хочется избавиться навсегда, а от хороших – нет». Девушка с облегчением вздохнула. «Как-то не хочется, чтобы в памяти не осталось радостных воспоминаний, или остались бы, но она бы не почувствовала радости, думая о них, перебирая подробности». Перед тем, как взять следующее кольцо, она не выдержала и полюбопытствовала. «А почему колец должно быть 7?» «Главное магическое число». «Понятно. Хотелось спросить еще, почему именно 7, но вспомнила, что и в ее мире это число экстрасенсы считают магическим». Вскоре все 7 колец были наполнены. Джари велел не снимать их, потому что девушка должна так привыкнуть их носить, чтобы не замечать их. Затем предложил взять 7 браслетов. А когда Селена, немного удивленная, почему сразу 7, и все-таки выбрала их, сказал: «Попробуем интуитивную магию. У нас есть время, пока дети спят. Выйдем в сад и посмотрим, что получится с наполнением их природными силами». «А выходить опять через веранду?» Пугает кабанья туша. Он впервые улыбнулся по-настоящему. «Селена, этот дом оставлен для тебя, и он постепенно раскрывается именно для тебя. Особенно сейчас, когда ты набираешь упорядоченную магическую силу. Попробуй, открой дверь, через которую мы вошли». Девушка, подозрительно глядя на мага, встала и подошла к двери. Постояв, осторожно толкнула ее и шепотом ойкнула. В проеме показался сад. Дверь больше не выводила на веранду. Тихонько рассмеявшись, она шагнула на тропинку, выложенную резными плитками, между которыми прорастала трава. Оглянулась. Джари, снова поместив ящик в стол, быстро подошел к ней и кивнул. «Закрой дверь». И встал рядом с нею. Совершенно счастливая от ожидания чуда, Селена закрыла дверь, даже расслышав, как та щелкнула запором. Убрала руку от дверной ручки. Джари быстро взялся за ту же ручку и подергал дверь. Улыбка девушки немедленно сошла на нет. Пока еще только удивленная, она спросила: «И что? Это было только на один раз?» Маг жестко дернул дверь еще раз, после чего отступил и предложил: «Теперь ты». Только что видевшая, с какой силой он пытался открыть дверь, Селена рванула ее на себя и ахнула от испуга. Дверь распахнулась так легко, что девушка чуть не упала. «Вот видишь, этот кабинет твой», — спокойно сказал Джари. «А мне сюда придется ходить или через эту дверь, но с тобой, или самому через веранду». В саду они просидели полчаса. Сначала Селена просто нежилась на солнце, стараясь избавиться от мысли о постороннем, затем любовалась небом, чистым, голубым. Потом Джари провел ее в середину сада, к воде, о которой тоже надо было думать долго и чувствовать ее силу и пластичность. Потом была земля, потом травы, деревья, а закончили, слушая воздух. «Все, 7 браслетов и 7 колец силы у тебя есть», — подытожил Джари. «Это значит, что теперь ты вооружена силой, которую надо научиться использовать. Ты хочешь начать именно с утра?» «Нет, вообще-то мне бы хотелось начать прямо сейчас», — решительно заявила девушка. «И чем больше занятий, тем лучше. Я понимаю, что мне не просто надо научиться использовать силу, но и использовать ее в полной мере, то есть чисто машинально, не думая о процессе». «Есть какие-то предчувствия?» «Предчувствий нет», — созналась Селена и упрямо наклонила голову. «Только не смейся, Джаря, у меня есть одно желание. Возможно, ты скажешь, что оно безрассудное, но я твердо решила его выполнить». «Какое же?» — чуть жестче обычного спросил Джаря. «Или это тайна?» «Я хочу обшарить пригород и попробовать найти таких, как Мика и Колин с Ирмой. Я хочу найти бездомных детей и привести их сюда, где безопасно, пока их не поймали такие же гады, как те мотоциклисты, которые поиздевались над Микой, или не сожрали такие чудовища, как ночные убийцы. Меня убивает одна мысль о том, сколько там может быть детей, которых можно спасти. Поэтому мне надо побыстрее научиться хотя бы самым простым приемам боевой магии». «Вообще-то, кроме детей, в пригороде есть взрослые», — заметил Джари. «Если есть, значит, они приспособились к такой жизни», — задумчиво сказала Селена. «Но дети, это ненормально, что они должны приспосабливаться и становиться такими взрослыми, как, например, Мика. Мне иной раз страшно становится, когда я слушаю его. Раньше я не знала, что смогу заботиться о детях, но теперь меня просто ужас охватывает, как подумаю о малышах, играющих в постоянной опасности». Джари смотрел на нее непроницаемым взглядом. И она не понимала, считает ли он ее слишком наивной для этого мира. Защищаться не умеет, а туда же, к самое пекло. Или думает о ней, как о самонадеянной дуре. Замечталась, не зная мира. Поэтому почти вздрогнула, когда услышала. «Кроме незаученных навыков боевой магии, у тебя есть я. Когда ты хочешь начать?» Селена с диким изумлением смотрела на него. «Он согласен, что нужно искать детей?» И не считает ее дурой, но практицизм победил. «Ты сможешь взять у меня эту энергию, если я не смогу ею воспользоваться?» «Могу, но сейчас у нас задача посложней. Если ты и в самом деле хочешь перевести бездомных детей сюда, нужно укрепить защиту этого дома». «С чего начнем?» — взяв себя в руки, спросила Селена. «Я покажу тебе, как вкачивать силу в слабеющую защиту этого поместья. Пошли». Джари провел ее к деревенской изгороди. Оглядев пустынную улицу, заброшенную дорогу, по которой теперь редко кто ездил, война же продолжалась, девушка вздохнула. Но маг не дал ей долго размышлять о запустении в деревне. Он встал позади нее и сказал: «Подними руку над изгородью. Вот так. Ладонью что-нибудь чувствуешь?» «Нет». «Посмотри на этот вяз слева». Девушка послушно посмотрела на дерево, которое грузно и разлаписто росло сбоку. Ничего особенного в нем не было. О чем она и сообщила Джаре. Тот усмехнулся. «Ты внимательно его рассмотрела?» И только тут она поняла, что он имел в виду. Она должна забыть о книгах боевой магии. «Хорошо». Она взглянула на вяз. Застыла взглядом на его мелких листьях, на его раздавшемся толстом стволе, на его корявых сучьях. Все. Она добилась нужного, что и подтвердилось, едва она взглянула на Джаре. Теперь его лица не было видно за капюшоном. «Теперь вспоминать книги?» «Да, но вспоминай в следующем порядке. От самой большой до самой тонкой. И только первые 7, какие сразу вспомнишь. Руки не опускай». Как он однажды ей предложил, она закрыла глаза для большей сосредоточенности. Вспомнила, начиная с первой приметной, запавшей в память книги, до 7. Еще не открыв глаза, почувствовала под пальцами протянутой вперед руки что-то гладкое, металлическое, но теплое. Открыла глаза и невольно улыбнулась. Она словно гладила серебристого дракона. Так легко лежала ее ладонь на его изогнутой шее.